Зимний дворец. Да. Уничтожаем. Ну там же И... Гитлер, он появился, этот падла там нарисовался, уж извините за мой французский. Павловские Бал, дворцы. дворцы, что там у нас еще есть? Нет, Вот. Петергоф. Обязательно, а куда? Потом дальше, храм Василия Блаженного, не забудьте в Москве тут Да, еще прихватить. Исаакиевский собор. Ну, нет, Исаакиевский. здесь, да, понятно, это да, это Не, я, с Питером ну, разобрались. там же, нет, там такие огромные ярги Ну да, в да. Исаакиевском соборе. Нет, я Что? говорю, с Питером Это же, разобрались. наверное, надо в первую очередь-то Само собой, говорю, с шибануть. Питером разобрались. Да. Потом приезжайте в Москву, Да. вот, и Василия Блаженного Там давайте есть где сносить. погулять. Да, о, там, да, потом парк Кремлю пройдитесь, там дальше по старым улочкам, где еще не успели замазать, там тоже такая вот идет интересные узоры вот из этих знаков. Тоже эти дома давайте сносить. А что там? Ну, Гитлер же, ну, это же он такой. Уважаемые слушатели и зрители, обращаем ваше внимание на то, что в этом видео демонстрируется изображение, запрещенное КоАП РФ статьей 20 пункт 3. Однако данная статья разрешает показ символики в том случае, если отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии. Приятного просмотра! На сегодняшний момент мы живем в таком мире, где все перевернуто, все заморочено, не пойми, что происходит. Вот простой человек смотрит на телевизор, ему там что только не ввешивают, что только не впаривают, и он уже не понимает, как жить. Что такое наша древность, что такое наши истотные, исконные знания, наши знаки, символы и так далее. Вообще для современного человека не существует такого понятия. И любой знак, который ему там вешают, показывают, он воспринимает, ну, как по телевизору сказали, значит, так оно и есть. Либо, наоборот, возникают какие-то целые баталии, целые битвы, сражения. А вот там мы вот этот знак увидели, это там от евреев. А вот этот знак увидели, этот там вилонян. Это греческий и так далее. Но, на мой взгляд, пришло время нам поговорить на эту тему. Что же такое наши знаки, наши древние, которые в себе несут образы. Вот с этой точки зрения, что вот можно сказать? Давайте поговорим. Хорошо. Итак, мы с вами будем говорить, основная наша тема разговора – это древнейшие линейные славяно-русские знаки в условиях современной смесовой войны. Именно так, да, идет война, и касаясь первого слова, что это оттуда, это отсюда, это навязанная нам точка зрения, которая проводилась достаточно долго в России, не только в коммунистическое время, но и еще раньше. Была жестокая война за смыслы бытия и культуру нашего народа, Руси, России. Мы это видим по трудам больших ученых 19 века, с 18 века, с трудов Ломоносова, так скажем, Татищева. Вот. Поэтому этот вопрос не новый, и в советское время особенно нам врезали и внедрили неполноценность русского народа, неполноценность восточных славян как таковых. И отсюда все остальные проистекают, так скажем, вопросы. Как только вот это нам сказали и внедрили в наше сознание, что наши предки были лаптежниками и хлебали щи, сидя на верхушках дубов, я, правда, не знаю, как это они делали. Я тоже не догадываюсь. Вот. Еще там образ русалка на ветвях сидит, Пушкин да. как-то, ну там понятно, можно объяснить. Да, а вот это вот... А вот тут уже все тогда мудрее возникает вопрос, а как же так они слезали, готовили, а потом горячие щи им подавали на дубы, и они хлебали их, да? Да и зачем? Да. Может, там было под не, дубом ну, похлебать. Зачем-то обед подошел, полез на дуб и стал кушать. Нет, ну под дубом можно было. Да, да, вот, ну значит... Ну в дупле, крайнем случае. Да, в дупле, вот, вместе с пчелами. Эти вопросы неполноценности, несамостоятельности, несамодержавности русского народа, оно навязывалось вот в нашу жизнь, в советское время, это просто-упросто как бы все время. Хотя был такой князь Трубецкой, один из последних ректоров Московского государственного университета, он утверждал, что если мы будем следовать в русле западной цивилизации, а именно цивилизации, а не культуры, то мы все время будем на позициях находиться догоняющего и неполноценного народа. То есть русская научная школа эти вопросы достаточно хорошо осмыслила и показывала. Но пришел октябрь 1917 года, власть отдали сатанистам, И, собственно говоря, волну эту дальше стали развивать и гнать о неполноценности, об уничтожении восточных славян. То есть это вот проистекает оттуда вот это вот. И сегодня мы это видим, что вот неполноценность, как бы не самостоятельность, не самодержавность, она определенный слой осмысливает, что нужно быть самостоятельными, самодержавными государству и народу. А другой слой, мы вас добьем, мы вас всех уничтожим, вы уже стоите на колее смерти, на колее родосгония, вот мы вас дожмем. И вот вдруг случается 24 апреля, так скажем, вдруг в кавычках, и с экранов телевизоров, интернет, газеты, книги, журналы на нас, так скажем, как из корзины. 24 февраля, в смысле? Да, 24 февраля 2022 года, начало, как говорится, гражданской войны, развязанной с Западом. Официально против... называемая СВО, да? Специальная военная операция, официально, да. А вообще, как сегодня признано, это гражданская война идет. Когда брат брат убивает, сын на отца идет. И вдруг вывелись вот такие вот знаки. И сразу все как бы так... сполошились, что такое, чего такое, откуда, да как это понять, а их показывают и днем, и вечером, и ночью, и всю ночь показывают, как говорится, в отдельных передачах. И люди смотрят и не удумевают, а что же за знаки такие? И тогда возникла у нас идея попытаться разобраться с этими знаками. И вот я бы сейчас хотел рассказать смысл этих знаков в культурном поле нашего народа, восточных славян, ну и, может быть, еще глубже к ним обратиться. То есть, если мы посмотрим, здесь вот вверху ряд есть единичные знаки, а внизу это уже знаковые узлы. Это более сложные знаки, так скажем. Потому как даже люди высокого уровня образования в культуре, так скажем, в русской народной культуре, в культуре других народов, в отношении знаков вообще оказывается просто... Я даже их не могу сравнить с какой-нибудь там бабой с русского села, которая ходит в панёве. Просто, так скажем, это будет какой-то младенец, да, который еще в колыбели находится по отношению к ней. То есть вот неграмотность полнейшая к знакам. Но это было связано с тем, что все 20-е столетие, в первую очередь 20-е столетие, все, изучать их запрещали. Их просто запрещали исследовать. Если еще линейные знаки народов России, Советского Союза как-то изучались, я не скажу, что очень глубоко, но тем не менее изучались. Так скажем, докторские писались диссертации, и профессорские звания присваивались, и русские, так скажем, мужи этим вопросом занимались, то, собственно говоря, славянские знаки, ну, это было запрещено, в общем-то. Я не говорю про отдельные работы, допустим, Галины Семеновны Масловой, ее работы по узорам, но она, опять же, начинала с финограф. Она же с финограф писала свои, как говорится, первичные начальные работы, диссертационные работы, а потом уже перешла к славянам, когда немножко стали отпускать вожжи запретов. И все, собственно говоря, мы в этом отношении, те замыслы русских ученых Дмитрия Константиновича Зеленина, когда он в 13 году, будучи профессором здесь в Питере, в Русском географическом обществе, составлял план изучения всех узоров русского народа, как это сделал князь Тенишев своим известным сборником вопросов и полученными ответами, положив на это все свое состояние. Также Зеленин и его содруги по русскому географическому обществу, императорскому русскому географическому обществу, они создали такое намерение. Но грянул 14-й год, потом грянул 17-й год, и несмотря на то, что Зеленин стал членом-корреспондентом Академии наук Союза Советских Социалистических Республик, этот вопрос просто заглох. Его не давали развивать. Его просто запретил в 1922 году, это дело запретил известный нарком по просвещению Луначарский. Вот, товарищ с наганом в кожанке на боку. И поэтому сегодня вот такая ситуация. Итак, давайте по порядочку. Введение мы сделали небольшое такое, самое краткое к этому вопросу, пояснение, чтобы было понятно, да, почему мы открываем, как говорят, это самое заново колесо. Да? Вот квадрат. Светится на вооружении, на технике русской армии в ходе ведения боевых действий на фронтах гражданской войны. Что он означает? Знак интересный, знак широко распространен в русской народной культуре, достаточно распространен. Он означает время, движение время, время, движение время, в ее устойчивом положении. Но это я ниже об этом скажу и покажу. Четыре угла, два солнцестояния, два равноденствия. Кола-год. Кола-год, кола-год. И отсюда, если мы поедем в Вологду, и здесь вот в Питере много у нас северян, как говорится, волокчан, архангельцев, они говорят кол-год, коловрат, корова, молоко. А если поедем в Воронеж, там скажут календарь. Вот. И, а что значит календарь? И у нас пишут календарь, да, типа это не наше слово в действительности. Вот это кола, коловрат, вот он, пожалуйста, коловрат. Два, как говорится, четыре макушки года. Если мы их еще поделим на части, каждые четыре сезона поделим на части, мы еще получим еще точки. И когда мы их соединим, то мы увидим, что у нас здесь косой крест образуется, здесь прямой крест образуется. Вот, а потом все вместе получается два креста, равноконечный и косой равноконечный. Такой вот восьмиконечный крест, широко известный вообще в русской народной культуре, в других культурах он известен. То есть здесь уже, когда мы переходим к кресту, а крест получается не потому, что я так захотел произвольно провести, нет, потому что в русской народной культуре у нас всегда идет сравнение, допустим, зимы с летом, весны с осенью, ну, говоря так, готовь сани летом, а телегу зимой. Соединили, вот соединили, да, как говорится, зиму с летом провели прямую. Весна красива, а зима, а осень сыта плодами, да, так скажем, это соединили. Ну и там у нас десятки пословиц, поговорок, загадок про эти вещи, где они соединяются в пары вот таким образом. И полусезонье тоже соединяется. И поэтому мы видим, что в народной культуре вот эти вот кресты, как говорится, восьмиконечные, прямые равноконечные, косые равноконечные, они у нас широко распространены. То есть это время. Это время, которое, находясь в пространстве времени, вот этот вот крест, он творит саму жизнь, так скажем, и растительную, и природную, и животную, и, собственно говоря, человеческую. У нас наши свадьбы, мы видим, что они подчинены кологоду. Коловрату, так скажем. И если мы проведем просто, так скажем, уберем вот одно полусезонье и покажем время, так скажем, через полусезон, то мы получим знак коловрат, собственно говоря. Он так и получается. Таким образом... Который сейчас многие увидят, скажут, ага, нацист пришел, фашист пришел. Нет, ну мы тогда на суд подадим, как ну, только да. Кто скажет. Я думаю, мы этого коснемся, потому что здесь есть картинки, которые потом объяснят, что чем отличие. Да, хорошо. И очень интересное время показано... Есть сегодня открытые календари жизни баб роженицы, их описаны в том числе и мною, прежде всего, ну, так нескромно скажу, несколько календарей баб рожениц, это в Панёвах, в Панёвах. Вот если мы возьмем Будды Салтыковской крестьянской родовой культуру, там существует изумительный календарь на основе двух Панёв. Панёвы красные, молодых баб, молодые бабы носили именно молодые бабы до 40 лет. А дальше, после 40 лет, по нему шли клетчатые для пожилых баб и старух, так скажем, и по печали, и по другим временам. И в чем различие мы увидим? Если мы внимательно посмотримся, внимательно всмотримся в Панёву, то увидим, что вот клетчатая Панёва, вот она клетка, она стоит так ровненько, да? И она соотносится с тем временем, когда вообще печаль идет, да, допустим, печаль. Или пост, вот завтра начинается Великий пост, все переодевались вот в эти клетчатые Панёвы. То есть равновесие, уравновешенность, спокойствие, умеренность, сдержанность, как говорится, вот, погружение в себя. Ну и уже человек, когда становится после 40 лет, бабе рожали рожать у нас разрешали только до 40 лет, как бы дальше уже шло нарушение определенной норм бытия. Вот, то тоже она, как бы человек, входит уже в такой возраст, когда он становится, не бежит. Как мальчишка, да, не скачет, то уже размеренно, смыслы жизни ему понятны, куда он движется, понятно. А вот красные Панёвы, они, кстати говоря, красные Панёвы, они двухслойные, узорные, тяжелые, бранные, это очень древний вид тканя, скажем так, средневековая культура нам сохранилась, сведения о средневековых тканях, но в русской народной культуре они дожили у нас вот до нашей современности, эти ткани, то мы увидим, что в красной культуре насыщены вот ромбами, то есть квадрат поставлен на угол и немножко растянут, а внутри гребенки помещены, вот эти знаки внутри. И как только баба, девка вышла замуж, стала бабой, она носит вот это время. То есть это как бы он тоже четырехугольник, он тоже время, квадрат, ну, до около год, но он как бы вот его показывает, что он в таком движении находится. Ну, немножко толкни, он катится, да? Угу. Вот. И еще знак вот этот вот, собственно, коловрат, да, его усиливает эти смыслы. И вот завтра Великий пост, значит, все, баба красная панева, молодая баба, 25 лет, у нее трое детей бегает, она снимает красную паневу, надевает паневу вот с квадратом, да, как говорит, желтенький, она погружается в печаль. Все, уже, как говорит, муж, не подходи, скажем, да. То есть, указатель, стоп. Угу, да, стоп, да. То есть это не просто она переоделась, да, а в это время нельзя зачинать детей. То есть здесь строгие нормы бытия существуют. И вот тогда мы видим, что круг кругу рознь. Рознь, как говорится. Вот это время движения, а это время спокойности, осмысления, пересмысления, духовной помощи себе, людям. Мы видим, что вот этот знак, который вынесен сегодня в общественное пространство, является древнейшим, ну, по крайней мере, средневековым. А если мы дальше углубляемся, к Индославам продвигаемся, к индославской славяно-арийской общности, то мы видим, что он и там бытовал. То есть это идет из глубоких таких вот истоков, истотных начал таких происходит. Поэтому это знак для нас очень положительный. Дальше мы с вами обратимся к кольцу. Уважаемые слушатели и зрители, обращаем ваше внимание на то, что в этом видео демонстрируется изображение, запрещенное КоАП РФ статьей 20 пункт 3. Однако данная статья разрешает показ символики в том случае, если отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии. Приятного просмотра! Круг-кольцо, да, это круг-квадрат, а это круг, это вот круг-кольцо. Вот кольцо оно, да? Знак очень интересный. Тем, что в русской народной культуре немного вещей заключается в круг-кольцо. Ну, допустим, вот громовой знак на Донце, вот здесь он. Угу. Есть на домах. В чем, как говорится, здесь вот единство? Донцо – это любая прялка, как правило, была все же она у каждой девки, у каждой бабы своя, да, она небольшая, как говорится, хранить ей много места не надо, и все сидели пряли, каждый на своем, да, так скажем. Вот. Время, вообще общее время в русской народной культуре, она распределялась, это время прясть, это время ткать, это время, как говорится, холсты мочить, вот, лен дергать и так далее. Да, она все было так строго закреплено. Поэтому, когда девка и баба сидели пряли, они пряли нить судьбы, и ей управляли. И вот это кольцо, она служила средством управления нитью судьбы своих будущих детей, своей семьи, как говорится, своим мужем отчасти, да, так скажем. Вот. Ну, внутренними вещами. А на доме, когда она, мы видим ее в причелинах, то очевидно, что это личный дом, личный оберег, как говорится. Вот. В храмах тоже встречается, там как бы приходской он знак. А вот в широком поле, когда люди становятся в круг, в хоровод, так скажем, они вот, допустим, пожалуйста, у меня на руке, мы видим, что он, как бы это самое, его нету, как правило, нету. Это редкий случай, мы когда увидим на одежде, на полотенцах, на скатертях, ну, это, я не знаю, это надо будет отдельно изучать, почему и как, так скажем. Ну, это возможно, но исключения из правил всякие бывают. Уважаемые слушатели и зрители, обращаем ваше внимание на то, что в этом видео демонстрируется изображение, запрещенное КоАП РФ статьей 20 пункт 3. Однако данная статья разрешает показ символики в том случае, если отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии. Приятного просмотра. А так вот он, да, вот он, так скажем, ширинка, вот северно-великорусская ширинка. Здесь мы видим, что, как говорится, ярги, чертогоны, они помещены в нормальный круг, четырехугольный или там восьмиугольный. Если мы обратимся к общественной жизни, то мы увидим, что любые обряды, или, скажем так, многие обряды, особенно высокого уровня, они всегда сопровождаются созданием кольца. Ну, скажем так, чума идет, да? Жители делали что? Опахивали. Создавали видимый круг кольцо. Ну, там соответствующий обряд создан, мы его рассказывать не будем. Так скажем, отсылаем к известным источникам. Или его могли, это круг кольцо создавать, просто собирались, как говорится, как правило, там бабы-неродицы, вековые, чернавки и полуголые-голые с ударами в косы, в заслонки, так скажем, под игру, вот в эти инструменты обходили село и оберегали. Это невидимый круг кольцо создавали. Любое освящение в Русской Православной Церкви храма владыкой обязательно завершается замыканием храма в кольцо. С иконами, с хоругвями. Ну, я вот в этом году присутствовал на двух таких службах в Земеченском районе. Освящал храмы владыка Митрофана. Все это там как бы вот это общепринято, да, обошли обязательно. На больших праздниках, то же самое на больших праздниках, мы видим, что обязательно церковь обходится, замыкается круг кольцо. Мы сейчас не говорим про Солонь, против Солонь. Да, кстати, вот про круг, это же обряд и обычай, который еще и до христиан существовал. Например, капища, как правило, тоже круглые же делали. И тоже вот эти обходы, круги, они там тоже присутствуют. Это что-то такое народное, древнее, которое... Ну, вот перешло, да? Я и начал с того, что, как говорится, бабы раздевались, и голые, как говорится, под звон косы и заслонки обходили село. Угу. Это, собственно говоря, это не явно не православно-христианское, а это явно народное. Древнее. Вот этот вопрос. Или опахивают и засевают песок, да? Угу. Делают борозду, ну, и сеют песок. Зачем, собственно говоря, так скажем. А вот засевает то, что не родится, да, так скажем, то, что не должно родиться, вот эта болезнь, отсюда, как говорится, вот чистота, как говорится, в этом присутствует, ну, с природой, как говорится, связано. И если говорить дальше, то, да, и сегодня мы видим, что когда существуют какие-то славянские родноверческие общины, так скажем, различного толка, они тоже используют вот этот прием. Тоже замыкают свое святилище в круг кольцо, как бы. Ну, без этого, как бы, вот... Это норма. Сколько я видел, сколько я был, как говорится, участвовал в этих вещах, всегда ведущий обряд, он всегда замыкает. Да, это норма, то есть это норма. А когда мы расширяем, как говорится, глазки и бросаем взгляд на... Уважаемые слушатели и зрители, обращаем ваше внимание на то, что в этом видео демонстрируется изображение, запрещенное КоАП РФ статьей 20 пункт 3. Однако данная статья разрешает показ символики в том случае, если отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии. Приятного просмотра. Вот такой знак, который называется крюковый крест, крючковатый крест, и он был присущ нацистской власти, нацистским властям в Германии с 1933 по 1945 год, так скажем, ну, с 1934, с 1935 года его ввели вот в три ветви власти Бундестаг. НСДАП, да, вот, ну, как-то так, Национал-социалистическая рабочая партия Германии, да, у нее было и в вооруженных силах, вот три ветви власти, три силы, по сути дела, правящие и вершащие неправомерные действия, они взяли вот этот знак, они его заключили в кольцо. И тогда мы вдруг вспоминаем, что в преданиях русского народа говорится, что когда сатана был низвергнут на землю, то он и все его приспешники, как говорится, темная сила, они окружили себя кольцом. Они кольцом. То есть мы видим, что и светлые, и темные силы пользуются этим знаком. И тогда мы делаем, приходим к выводу, что это знак, так скажем, ну в кавычках говоря, он равнодушный ко всем, да? Это как средство управления, да? Вот средство, оно управляет. То, что оно в себе заключило, это его, и оно его ведет туда, куда оно считает. Как говорится, люди заключили вот эту вот судьбу человека в кольцо на прялке, сделали, вот направили, сделали судьбу, приглашили душу, как говорится, вселили ее, породили ее. И все, они и управляют, да, так скажем. А эти вот в общественном пространстве внесли свои сатанинские смыслы в это кольцо. И то, что светлые, они им тоже управляют. Такие вот тонкие вещи происходят. Ну, как инструмент, топор. Совершенно топор верно. Плохой или хороший? Совершенно, нож да, плохой, да, или хороший? Да, да. Автомат хороший, ну, или плохой? Да. Вот. Хороший, вот он стреляет. И со стороны, как говорится, Запада он сегодня стреляет в русского воина, и русский воин стреляет им. Он один тот же автомат Калашникова. Калашников виноват. Ну да, вообще-то генерал Калашников самый виновный. Генерал-лейтенант, да. Вот, самый виновный. Да, вот он виновен. То, что, как говорится, и сегодня евреи стреляют в этих в арабов, и арабы в них тоже с автомата Калашникова. Ну да, отчасти тоже братоубийственная гражданская война. Да, семитские племена, да, братоубийственная, между собой тоже. Да, братоубийственная. Любят нас разделять. Идет братоубийственная война, разделенная по религиозному признаку, око за око, зуб за зуб. Но оказывается, виноват Калашников. Ну да, кто же еще? Вот. Кто-то крайне должен. Что вот, надо, как бы, принять постановление и Калашникова это самого наказать. Обвинить, да, наказать и все. И примириться. Ну, а главное, это примириться. А если поможет, может так и сделать. Да. Ну ладно. Мы то видим... есть нацистский знак не просто так возник. Он возник тоже на основе того древнего. Да, да, но это мы видим. Да, нас... Почему-то именно вот туда не заложили. Мы видим же вот эти знаки-то, да, наши? Вот, да. То есть мы видим, да? Уважаемые слушатели и зрители, обращаем ваше внимание на то, что в этом видео демонстрируется изображение, запрещенное КоАП РФ статьей 20, пункт 3. Однако данная статья разрешает показ символики в том случае, если отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии. Приятного просмотра! Мы видим, что они его заключили в кольцо. Они заключили. То есть, вот именно использовали древние знания для достижения своих темных замыслов. У нас почему-то, вот я говорю, вторая часть вот наших, как говорят, знаков, они сложные. Это понятно. А вот эти уже непонятно, когда, как говорится, мы совмещаем знаки, здесь уже называются знаковые узлы, знаковые цепи, знаковые картины, то есть более сложные смыслы. И давайте перейдем к с вами известному знаку Земля. Который Z называют, да, тогда? Z. Мы видим на танке Z. Мы вот видим, как только... Z. Вот. Кстати, сейчас, подожди секундочку. Mm-hmm. Вот такие же знаки мы видели. Война была, американцы использовали такие знаки в свое время на бомбардировщиках. И, кстати, евреи тоже использовали такие знаки. Хроника такая существует. Но это как-то вот, что они наши знаки-то схватили? Такой вопрос вот, жесткий. Это мы давайте попозже. Я отвечу на этот вопрос. Вернемся к Земле. Да, вот. Это именно Земля. То есть именно Земля. Там мы посмотрели квадрат, это время и это пространство, за которое идет война. Если вот так применяя к нашему времени, то видим то, что люди поставили, потому что время и пространство должно быть наше, да, так сказать, мы должны временем управлять, а пространство мы должны очищать. С кольцом тоже разобрались, это знак управления, поэтому он тоже есть, так скажем, но он, кстати говоря, у нас в войсках не очень-то и часто в него что-то заключает, да, как бы, но он присутствует. И вот знак Земля, да, это древний знак, да, очень древний, он у нас сохранился, скажем так, кириллица, пожалуйста. То есть это средневековье, поздней древности, раннее средневековье, так скажем. Глаголица считает еще древней, а связь глаголицы с с сарматскими, со скифскими знаками указывает вообще на вот эту славяно-арийскую общность культурную, так скажем. То есть это тоже очень глубокий знак. Но у нас он соотносится с землей, с порождающим началом. То есть земля-мать, земля-кормилица, мать-сыра земля, все, что она, как говорится, все, что она дает, тем мы питаемся. И мы видим, что вот этот знак, он используется именно как для защиты те задачи, которые были объявлены в ходе вот этого военных действий. Они преследовали воссоединение русской земли под единым управлением. То есть вернуть России самодержавность. Самодержавность вернуть. Собственно говоря, вот с этими идеями они проводятся. То есть объединить народ, который был расчленен. Последний удар, который явный удар, который коммунисты нанесли по русскому народу, они его расчленили на три государства. И по остальным республикам раздали, как говорится, растянули. И мы сегодня видим, какие страдания это разделение приносит. И вообще она как бы способствует полному уничтожению русского народа. Это удар был темных сил, которые осуществляли богоборческие силы под идееведением коммунизма, марксизма, ленинизма, так скажем, который разработал Гегель, Карл Маркс и прочие троцкисты, да, так скажем, в советское время. Знак интересен еще тем, что когда мы видим Z, то у нее еще вот это как Z, как бы вот латинская, и земля, как наша, это самое. У нее здесь еще палочка рисуется, да, вот эта точечка. То есть, и мы видим, что вообще, как бы она состоит из двух крюков. Дальше мы это вот увидим. Когда мы два знака, так скажем, повернем в другую сторону, мы получаем вот такой знак, собственно говоря, ергу получаем, да, так скажем, совмещение двух начал. Хотя и здесь два начала, но это мы сейчас ниже на них остановимся. То есть знак Земля, это говорит о том, что война ведется за Землю, за воссоединение Земли. Мы, собственно говоря, это видим мы в натуре, потому что мы жили в советское время, мы знали, что это единое пространство, и никто никогда не делил. И когда Никита Сергеевич Хрущев, не дна ему, извините, не покрышки, как говорится, включил Крым в Украину почему-то вдруг, как бы непонятно, так скажем. Нарушая все. Нарушая все, Советского Союза. Но царь был, как говорится. Вот. И все. И то есть создал ненужное напряжение. Да, минус так заложил сказать. Такое, да? Да, да. Вот при случае она и используется, так скажем. Но и мы видели, что само включение, воссоединение Крыма с Россией, она произошла достаточно бескровно, как говорится, безболезненно, потому что все, собственно говоря, знали и не были готовы к тому, что Россия все же начнет свои действия по собиранию земель русского мира, русскую землю в единое объединить. Вот. Вот этот знак, собственно говоря, работает на этом уровне сегодня. Но ни в коем случае, я тоже оговорку сделал, это не Z. Да, у нас индоевропейские корни одни, но они называют Z, мы называем Земля. То есть то, на чем мы стоим, на чем мы укоренены. В этом различие. А у них совершенно другие помыслы. Очень широко используется знак, который у нас сродни с буквой Ижица. В русской народной культуре это огромное количество этих знаков. Оно объединяется вот в такие вот полосы. Мы во всех культурах, и у малорусов, великорусов, белорусов, у русинов, и включая, как говорится, и панёвы, и рубахи, и шушины, шушуны, шушпаны, головные уборы, то есть утварь, везде оно присутствует, везде вот эти уголки присутствуют, в резьбе, так скажем, широко присутствует. С точки зрения письменности, это знак, больше известен как знак, принадлежащий кириллической азбуке. Азбуки именно это Ижица. Ижица не столь широко она распространена в языке, но тем не менее использовалась. А как оберег, она, этот знак, он используется очень широко. Как оберег, как разделительная полоса, защитная полоса в одеждах. А вот русские ученые, допустим, Русакова такая тетенька была в сибирском отделении Российской академии наук. Вот. Она писала, что вот когда соединяются два таких угольника вот в таком положении, то это соитие неба с землей. Так сказать, соединение неба с землей, порождающая сила, назвала. Кулаков, ныне действующие, работающие, творческие, как говорится, творческие работающие археолог московский, занимающийся северными славянами, он утверждает, что треугольник, а это, собственно говоря, по сути дела, треугольник в резьбе, мы его всегда видим, где одна третья грань может обозначаться, может не обозначаться. У северных славян в Средневековье это был очень распространенный знак, который был знаком власти, знаком могущества, жреческим знаком. Вот. То есть это исконный такой знак нашей культуры. Если мы обратимся к широкому индоевропейскому наследию, то мы увидим, что вот изображение таких богинь называется богинями трипольской культуры. Это 5000 лет, 3, 4, 5, 4, 3, до 2,5 тысяч лет назад, так скажем, перешедшие потом в другие культуры индоевропейские, и которым возводят, очень много ученых возводят корневые основы, как говорится, восточных славян в том числе. Там он, пожалуйста, используется. Вот. Но здесь слово плохо видно, как говорят, на кунде, на детородном органе находится этот треугольник, так скажем. А здесь вот он с ергой находится, именно с ергой. То есть это достаточно сложный знак в этом уже понимании, да, как богиня-мать. Мать, порождающая, творящая, оберегающая, охраняющая людей. Вот, вот этот вот треугольничек в русских народных узорах, он широко распространен в виде древа жизни, древа рода. То есть мы в прошлый раз с вами, или так скажем, начали разговор и упомянули о том, что круг и ромб, так скажем, имея определенные, как говорится, общие начала, они в то же время выражают время по-разному и связаны с родотворением. То вот в Панёвах южно-великоруссов, в Воронежской, Белгородской области, на основе этого знака, треугольничка, угольничка, целые существуют тексты древа жизни. В Панёвах молодых баб. Молодых баб. То есть опять мы видим, что это знак родотворения, знак порождения жизни. И поэтому очевидно, что этим, когда его нам выказывают и наносят на боевую технику, мы видим, что это не знак уничтожения, а это знак защиты жизни. Это вот удивительное, так скажем, удивительно для понимания нашей современности. Ну, собственно говоря, таким образом, вот эти четыре знака мы с вами рассмотрели, они у нас основные. Дальше мы видим, что они у нас могут заключаться в квадрате и кольцо. Все знаки переворачиваются влево, вниз. Это уже особенности, так скажем, которые требуют углубленного рассмотрения. Но в целом мы видим, что наши древнейшие знаки, сегодня люди, которые стоят в управлении воспитанием армии, вооруженными силами, я не могу сказать, кто эти люди и какие, так скажем, учреждения там этим вопросом разрабатывают, но мы видим, что они, вот, так скажем, наши исконные знаки, они появились именно вот в это время. Раньше никогда они не использовались. Если же смотреть, почему и от чего используют их в других, так скажем, государствах, тот же Израиль, допустим, наподобие, но мы знаем, что до 50% израильтян – это выходцы из России. Это люди, которые насыщены как бы русской культурой, и они ее воспринимают. Еврейские ученые проводили опыт. Взяли группу, определенное число еврейских мальчиков, девочек, и учили сразу на иврите. А другую, точно такую же, да, как говорится, учили на русском языке. Ну и посмотрели результат. Так вот, оказалось, что те люди, которые развивались на основе русской азбуки, кириллической азбуки, на основе русских сказок, на основе русских песен, так скажем, все, результаты оказались ошеломляющими. Они сегодня изданы, они сегодня опубликованы, вы можете, говорить, набрать в интернете, посмотреть эти статьи, говорится, изданы они, и в России изданы, и в Израиле изданы. Поэтому, естественно, люди, любой человек стремится к тому, чтобы у детей, у внуков было счастье. А эти знаки, они свидетельствуют об этом, так скажем. Поэтому наносят и на вооружение, на технику. Ну, вот, угу. Вот такой ответ будет. Кстати, по поводу экспериментов, которые вот проводились, и опыты различные проводились, ну и по жизни. Нам подсовывают учебники Сороса, а в Израиле культивируются учебники Советского Союза. Об этом тоже мало кто знает. Да. И да. Получается, что мы берем для ЕГЭ, да? И что они берут для того, чтобы превосходить нас, ЕГЭшников, в уровне развития. То есть и основы преподавания, и уклады информации, ну и сами тексты. Да, да, совершенно верно. Это идет война против русского народа. Война духовная, война знаковая, война языковая, война речевая, война вестийная, душесловная, психологическая, иначе говоря. Смешивая война, и сегодня горячую развернули войну, так скажем, где мы должны быть победителями, и мы будем ими победителями. Враги не дремлют. Ну да, кстати, если мы посмотрим фильм, знаменитый, культовый уже фильм «12 мгновений весны», то мы увидим на рукавах вот этих вот товарищей в черной форме, да, вот эти как раз знаки, ну, как это говорится, V, да, вот этот V, которые вот здесь у нас присутствуют. А туда, как они попали, тоже как-то как славяно-арийские или арийские корни? Я что-то? Думаю, это общие славяно-арийские. Мы говорим, почему славяно-арийские? Потому что работами советских ученых, прежде всего, скажем так, и русских ученых, и русских советских, и постсоветских ученых, я могу сказать, вот постсоветские, это Кузьмина, она и советская, и постсоветская доктора исторических наук, выдающийся археолог, они показали, что у нас было единство, единое пространство культурное, и до определенных, как говорится, Бог-то он единый, поэтому знания каждому даются по мере их потребности и по их замыслам, по их духовности, говорят. Получали, использовали. Из одной корзинки, да? Да, из одной корзинки, да, всем сестрам по серьгам, да, а уж какая сестра что там замыслила, это ее уже личное дело, да, так скажем, злобная она, не злобная, там, на батюшку, на своего, так скажем, что она там сестрицам потом своим сделает, как в русских сказках. То есть вот так вот, семья-то одна, а дети могут быть разные. Ну да. Вот. Давай так подведу умозаключение, что я понял сегодня в нашей встрече. Я понял, что у нас единое прошлое, единое общее у большинства коренных народов, живущих здесь на Земле, летящем, да, корабле нашем общем. Да, да. Это раз. Второе. Кто-то забыл, кто-то не забыл, кто-то переделал, кто-то не переделал. Это два. Третье. Если используется какой-то знак на технике, то это означает, что если он схож с какими-то нашими там руницей, кириллицей, а может быть и какими-то там еще, да, знаками, то это вот пересечение как раз той самой древности. Однако, если я правильно здесь, допустим, вот это так вот идет, да? Однако, у меня сразу возникает вопрос. Но если у нас в России не все сведущие, но они взяли знаки, получается, вот сейчас попытаюсь так сформулировать, свое забыли, сейчас мы находимся под руководством, верховодием наших недругов, вот этой закулисы, да, которые всем там управляют там, деньгами и так далее. Они через тех же израильтян, американцев, дали нам указание, что вот такие знаки должны быть, поскольку мы в эту вот общую, вот в ихнюю сейчас систему хотим, это не хотим, входим, да, экономическую, там, политическую и так далее. Наши их прицепили, но получилось, что прицепили то, что наше истотное, даже, может быть, не подозревая об этом. Правильно я понимаю? Ну, вот все правильно, да, но то, что они не знали или не ведали, или то, что, так скажем, все ли они сделали, я думаю, тут все вопрос может быть сложнее. Еще интереснее, да? Да, интереснее, да, вопрос интереснее, так скажем. Хотя на этом уровне Запад, работая на этом уровне, он работает с позиции темных сил, так скажем. В нем руководствуется темное начало. сегодня такое выражение появилось – тайный Запад. Стайный Запад – это сворный Запад, да? Свора собачья, волчья своя, да, так скажем. Загрызут, как говорится, как только ты ослабел, загрызут и выкинут тебя из стаи, из этой. Вот. Запад грызет самих себя. Вот Владимир Владимирович Путин, он четко, ясно говорит – правительство Запада уничтожает свои народы. Ну, это прям говорится четко, ясно, однозначно, безо всяких. То есть мы видим сегодня, что французов осталось во Франции там порядка 40-42% где-то, да. В Германии германцев тоже, как говорится, стремительно идет уменьшение. Там Голландия, Нидерланды, там вообще в классах большинство абсолютно сидят уже люди не коренные, уже, как говорят, сидят, ну, скажем, там алжирцы, сидят арабы, но нет там голландцев, уже детей. То есть там создали, идет управление, ну, допустим, мои знакомые говорят так, родила там наша русачка во Франции ребенка, к ней приходит так называемая сестра и говорит, вот тебе таблеточки. Она говорит, а что за таблеточки? А это вот, чтобы ты больше не рожала. Она вот как не рожала? Так вот так вот, идти не надо больше. А дальше, если человек отказывается, идут различные меры воздействия. А вот приезжает мужчина из Сирии, ему, у него 3 жены. И таблеточки не дают. У него 24 ребенка. И он говорит, о, Анна Меркель, это наша Божья мать. А почему бы ему не хвалить, если ему каждый месяц 24 тысячи евро платят, да? Вместо таблеточек евро, да? Да, вместо таблеточек. Вот понимаете ли это? Вот отношения. То есть мы видим, что сегодня идет война против коренных народов Европы. Тебя сейчас в расизме точно обвинят. Вот после того, как там на первой странице, вот, открой первую страницу, вот этот интересный знак наш, да? Вот после этого, после того, что у тебя, и после того, что ты сказал, скажут, это этот парень вот отсюда вот, вот с этими. Нет, парень... Как же так-то? Ты против вот этого, против этого? А где плюрализм мнений? А где все люди братья? А где вот это? Я на эти вопросы, те люди, которые вот так вот говорят, что кто откуда, чего, так скажем. Во-первых, с позиции законодательства сегодня уже таких дурных вопросов много не задают. У нас в 2014-2016 году в Русском музее, у нас вообще в музеях, как говорится, много вещей с вергами выставлено. В 14-м музее была большая выставка в Русском, ГРЭМ, Государственном Русском музее, была большая выставка. Издана хорошая такая, красивейшая книга, где было выставлено, ну, просто чуть ли не через одну, все с вергами, вот с ног до головы усеяно. То есть уже сегодня, и когда посыпались жалобы, ну, не посыпались, но парочку были, были возмущения. Были, да, как же так? А как же так, если это мой родной знак, то я почему должен отказываться-то? Ну, евреи же не отказываются от своего Бога, от своей Торы. И там у них написано око за око, зуб за зуб. И они четко проводят эту политику. И слава Богу, что такие есть народы, люди, которые исконно, как говорится, вот эту свою веру хранят. Ну, и мы ее храним точно так же. Мы ее точно так же храним. Что, мы не люди, что ли, да? Да, мы люди, да. Мы древнейший народ на земле. И согласно преданию наших предков, мы богорожденные. Ну, так у нас записано в преданиях. Ну, в общем, вот. Да. Боги суть отцы наши, а мы их дети. Вообще-то да, так да, написано. Да. Это записано, это в сказках идет, это в преданиях идет, изданных, да, письменно. Mm-hmm. Это в летописях об этом сообщается, Сварог отец наш, да, так скажем, богорожденные, так скажем. Мы дети Божьи, мы внуцы Божьи. Вот, внуцы. Ну, это же не я придумал, так ведь, и да? И не я. Да, да. Мы с тобой не придумали. То есть это и прошло через тысячелетия, через века, и до нас дошло, что мы богорожденные. И, соответственно, Бог, вот этот знак, который, так скажем, не в кольце, который не в кольце. Вот он, пожалуйста, на мне, на рубахе. Это рубаха 19 века, узоры, как бы во всех музеях находятся эти вещи с нашей культуры, с моей родовой культуры крестьянской, вяземской крестьянской родовой культуры. То есть, и это знак это нашей культуры. Более того, вы находитесь сегодня, мы ведем запись в городе Петербурге, в городе на Неве, где вся историческая часть усеяна этими знаками. Стоит только немножко посмотреть выше глаза, на первый этаж, на второй этаж, на потолок в исторических зданиях. Да и на пол стены, можно посмотреть. Да, и на пол тоже можно, да, в этом самом тронном зале. Там весь Эрмитаж вообще, как говорится, во всех и во всей красе они светятся. Согласно моих исследований, а я проводил достаточно длительные исследования в Петербурге, в городе на Неве, вот именно по этим знакам, по зданиям. Ну, это просто огромнейшее количество. Весь центр города, старая его часть. Все дворцы княжеские, великокняжеские, все в этих знаках. То есть это наше наследие. И поэтому идет война знаков, идет война духовная. И поэтому как так, сяк, так, а как это так? А как это так сегодня? А вот обратите внимание, я хочу сказать, идет знаковая война. Ну вот разделили сегодня... Два примера приведу. Зеленский заявил, мы будем воевать до последнего. До последнего. То есть урод еврейского народа, Зеленский, да, как его обозвал Соловьев, вот как его обозвал Кедми, вот там все, что можно про него сказали, он хочет уничтожить всех украинцев, малорусов. Он все, ну прям заявил, все, во имя интересов Запада. Во имя стайных интересов, мерзопакостных интересов, да, ценностей, мерзопакостных ценностей. Кстати, хотят... он повторил эту фразу, это не он ее придумывал, и, да и не его сказали американцы. Ну, он ее повторил. Не, но хозяева, да, да хозяева да. Они. А он все лишь повторил. А он, да, вот. И вот сегодня мы видим, что, допустим, они образовали там эту самую раскольничью церковь, но она тоже пользуется крестом, да. И там есть вооруженное подразделение, где как бы осеняет вот этим крестом. Мы видим, с нашей стороны тоже воюют с крестом, да? Ну что, давайте оплевывать крест. Пойдемте сегодня вон там храму, сколько понастроили сейчас, и пойдем сшибать везде эти кресты. Вопрос? Вопрос. Кстати, я видел, и наши, те, кто спецназовцы, воюют, у них ярговые знаки. Есть. И у азовцев ярговые знаки. Да, есть. Совершенно. Ну, и что теперь? Да, и что? Вот это уже как бы, ну, нам известно, да, так скажем? Вот. Дальше давайте посмотрим другой вопрос. Православные христиане Русской Православной Церкви воюют со своими крестами, с нашими, да? А те тоже как бы, но они тоже такие же, наши братья, и они тоже с ними воюют. Вот вопрос, да? Так кто виноват? Знак этот? Что? А кто вообще заявил, что нужно Россию уничтожить? Россию? Ну, там Зеленский, да, как говорится, выродок еврейского народа, да? Бог с ним, как говорится, клоуну поставили, все понятно, вложили ему, он говорит. Но кто заявил, что нужно уничтожить Россию? Это Англия, это Соединенные Штаты Америки, это ЕС. Ну, давайте посмотрим на флаг ЕС. Мы как-то не смотрим, мы как-то вообще нам не показывают. Вот когда показывают нам зверство в Буче, да, которое сотворил ЕС и Америка, да, нам не показывают, под каким знаком это шло. Пятиконечная звезда. ЕС, флаг ЕС, пятиконечная звезда. Главный знак этих сатанистов. Соединенные Штаты Америки. 51 пятиконечная звезда. Так сегодня против России, против православной России, идущей с Христом и с двуглавым орлом, воюет пятиконечная звезда. Нам кто-то об этом говорят ежедневно по телевизору, по радио, молчат. Все молчат. А это вот, то есть это знаковая война. Сегодня вот, когда случился вот этот вот военное столкновение арабов и евреев, так скажем, Эрдоган заявил, против Европы, что идет война креста и полумесяца. Четко заявил, да, можем сказать, что советники на всех сторонах там разбираются во всем, все понимают и все правильно направляют. Другой вопрос, что человек должен использовать те знаки, которые ложатся ему на душу, да, которые помогают ему жить. А если эти знаки не помогают жить, так скажем, то надо думать, надо ли их использовать, так скажем. Вообще, я хочу сказать, что как только человек увидит знак, который заключен в кольцо, так от него надо бежать. Если ты не знаешь, что, как говорится, кто сделал чего... Остерегайся. Да, остерегаться. Очень остерегаться. Бдительность нужно необходимо увеличивать, как говорится, во 100 крат сразу. Да. О чем он там речет? Что он говорит? А небес ли в нем сидит? А не лукавый ли в нем вообще лукавый? Не шайтан современный, да? Да, и на языке других народов, как говорится, все вот эти вот бесовщина вся, да? Темные силы не существуют, что говорит-то? До 1917 года это было во врачебном, как говорится, действие, что очищали от этих вот нечистиков, от этих бесов. Mm-hmm. Врачи занимались этими вещами. Это хорошо описано в литературе до 1917 года. А потом, когда объявили, что Бога нету, ну вот я, да, я, как говорится, офицер советской армии, офицер, ну в российской армии это не было, а в советской армии на всех ступенях своего воинского, как говорится, воинской службы я всегда ежегодно проводил одно-два занятия по атеизму, ну то есть по богоборчеству. Бога нет, все. Есть такой журнал «Коммунист вооруженных сил», и там это изложено, да, вот. Научная это там тематика, да, научный атеизм или научный какая-то. Ну, да, научный да, атеизм да. Это мы учили, угу. Сдавали экзамен, там университеты и все прочее. А то все. И все, вот она. И там написано: Бога нет, Бога нет, Бога нет, Бога нет, да, так скажем. Но нигде, вот я так потом пролистывал, прочитывал, говорю, а ведь никто не сказал, что сатаны нет. То есть. Открывали путь сатане, темным силам. Это убрали, а это пожалуйста. Да, а это пожалуйста. Не, мы молчим про это. Ну, это что говорит? Это ж, Бога-то нету, а это что? Вот и все. Такое вот лукавство, так скажем, грубое, причем прямое, оно вот осуществлялось, как говорится, в советское время. Угу. Вот эта сторона, так скажем, темная, она проводилась, так скажем. Вот ты вспомнил Советский Союз, да, и Бога нет. А здесь Русское космическое общество Санкт-Петербурга, где мы снимаем, да? Угу. При входе несколько портретов Юрия Алексеевича Гагарина. Помню знаменитую фразу. Бога нет. Почему? Гагарин летал, Бога не видал. Да, это нам в школе так рассказывали, да? Ну, Гагарин же летал. Вот же он там не видел Бога. Где он, Бог-то? Где он там на небесах сидит? Ну, то есть, наивные вот такие вот. И это самое... Это я тоже хорошо помню. Геринг, Геббельс, Гиммлер, Гитлер, да? Ну, вот все. То есть, очень простое действие, закрывающее, как говорится, поиск пути истины. Гитлер, все. Все, Гитлер. Ну, это нас, что ты хочешь? Это Гитлер, Гиммлер, Геббельс. Mm-hmm. Все, это вот вся свора вот эта. Вот эта вот стайная свора Запада, как говорится, порождение марксизма, ленинизма и гегельянства, вот она вылилась вот в этих четырех и вот в этот знак. И прилепили его. И все. То есть, это общий-то известный такой способ, как бы вот так вот наивный такой он, простецкий кажется, но на самом деле... Работает. Примитивные вбросы всегда работают. Да. Главное, с детям, mm-hmm. детям. Они же не задумывались, все, им сказали. Все, правду, сознание все. Закрыли, все. Сказал, и дальше да. Он растет, и все. Ну, нам же в школе это объясняли. Да, хотя, если так посмотреть, то если там Гиммлер, Гитлер, Геринг, Геббельс. Да, вот этой буковки Г у них нету. Конечно, нету, да, у них нету. У них нету нету. У них Х. Нет, но это другой вопрос. Но почему-то вот именно они. Да. Про начертание, как говорится, вот это, да, это нет, ну, все, это же объяснили, ну, вот Гитлер, мы же пишем Гитлер, вот смотри, вот и все, да, вот, здесь перевели, а другой не переводят. Именно так. Скажем. Я хочу обратиться к тем, кто еще верит в эти всякие дурацкие сказки. Если вы хотите воевать с нашими древними знаками, с знаками, которые могут нести силу и разрушение, которые могут нести спасение, умиротворение и так далее, в зависимости, как они подаются, что вы в них вкладываете. Вот если вы хотите воевать, если вы это все называете ну, Гитлером еще какой-то там бесовщиной и так далее, ну, давайте вот что сделаем. Вы начните с того, что вам доступно. Ну, до Гитлера уже не доберетесь, уже все, да? А до Геринга там и так далее тоже. Но начните с того, что доступно. Вот приезжайте в Санкт-Петербург с большими котомками взрывчатки и давайте, значит, Зимний дворец да. Уничтожаем. И, ну там же Гитлер, он появился, этот падла там нарисовался, уж извини за мой французский. Павловские дворцы. Дворцы, что там у нас еще есть? Нет, вот. Петергоф. Ну, обязательно, а куда? Потом дальше, храм Василия Блаженного, не забудьте, в Москве, да, тут еще прихватить. И Исаакиевский собор. Нет, понятно, с Питером разобрались. Там же, нет, там такие огромные ярги. Ну да. В Исаакиевском соборе. Нет, я говорю, с Питером разобрались. Это же, наверное, надо в первую очередь-то. Само собой. Говорю, с Питером разобрались. Да. Потом приезжайте в Москву. Да. Вот, и Василия Блаженного давайте сносить. Там есть где погулять. Да, потом парк Кремлю пройдитесь. Там дальше по старым улочкам, где еще не успели замазать, там тоже такая вот идет интересные узоры вот из этих знаков. Тоже эти дома давайте сносить. А что там? Ну, Гитлер же, ну это же он такой. Друзья мои, когда голова-то у вас включится вообще? Когда вы перестанете вот верить в это все? А посмотрите, как двигается созвездие так называемой Большой Медведицы вокруг полярной звезды. Как интересно двигается. Вот сфотографируйте. Вот на закате, на восходе, и вот после заката, перед восходом. И увидите, очень интересно, как она прям вот так вот, вот по этому вот знаку, вот прям там перемещение происходит. Я видел эти фотографии. Полюбуйтесь, поинтересуйтесь. Если с Москвой, с Питером разберетесь, ну с другими городами, туда тоже смотайтесь. И эту медведицу такой-то материк бесовской снесите. Ну, если уж бороться, так бороться. А вообще, давайте голову включать. И понимать, что если знак какой-то существует, то надо понять, древний он, либо новодел. Если древний, то знайте, что древними людьми, древними человеками на Земле были и наши предки, которые всеми этими знаками пользовался. Если какой-то дурачок украл наш знак, это еще не означает, что знак плохой. Просто не хватает понимания у вас в голове, как его применять и что делать с этим. Благодарю тебя за очень интересный разговор. Надеюсь, что у многих в голове что-то шевельнулось. Со скрипом, может быть. Ну, смазочку мы добавили. Так что будет, наверное, все хорошо. Мы поблагодарим, кто нас будет слушать и кто слушает. Я думаю, надо человеку включать свою познавательную способность и самому разобраться в этом вопросе. Потому что для особенно людей советского времени выкинуть из головы все то, что было, а было много очень хорошего, да, так скажем, вот, и с этим хорошим вкладывали вот это, да, я вспоминаю сейчас вот еще последний аккорд такой, раз уж мы затронули этот вопрос, история, да, сижу, беседуем, я еще родной мой брат, сидим, беседуем в соседнем селе и пытаемся приобрести примеры великой знаковой письменности на основе вот этого уголочка, так скажем, репья, переходящей там в сядемской культуре, это 72 рубахи, кажется, своим линейным знаком. И вот как бы это самое, все пытаемся приобрести, ну, купить, скажем так, да. А вот бабка уперлась, плачет, и все. Не дам. И дочери ее уговаривает. Да, что они тебе? В конце концов, отдала она рубахи с этими, там называется, кривоногами, своей сестре родной. Она уже ушла в иной мир. А и сидит ее хозяин, дед, который сказал, ну, я же всю войну с Жуковым прошел. Я же, говорит, и Берлин брал, как говорится, вот, и все. Мы говорим, пригласил нас, мы чайку попили, говорю, ну хорошо, дед, давай посмотри, что же твоя баба-то носила всю жизнь и в чем она вышивала. И показывая ему этот знак на рубахе, он надевает очки такие с толстыми стеклами, ему же за 80 лет, и вот так вот смотрит, у него так вытягивается лицо, и так говор у них свой сядемский, и немецкая! Вот как будто атомная бомба взорвалась у него. Мы сидели на пороге, да, так вот взорвалась, вот так уже из-за стола вышли. Я говорю, ну, отец, давай я тебе все же покажу, чем у вас приобрели-то. Это настолько вот его она поразила. Но с другой стороны, как бы я для себя понял, что есть женское бабье, а есть мужское, да, так скажем. А они там разделены вот в этой культуре, там этот знак считается мужским, носят бабы, девки не носят, только бабы носят, да? А мужчинам тоже не носят, они говорят, ну а зачем мужика, ну мужика нам, да? И посмеиваются, да? То есть они его родотворящим знаком считают, вот таким вот сильным. И вот, это вот, вот этот вот дед, царствие небесное, он уже ушел из жизни, это было где-то начало 2000-х годов, это просто вот мой родной брат, Сергей до сих пор вспоминает, говорит, как он там это самое себя повел. А он прям вот. А так то, что он... жена носила, бабы ну, носили там вся культура, его, прабабушки там... носили ну, да, и да, прочее. Да. Ну, это не мужское. Это все немецкое. Да, это все немецкое. Да. Вот. Понятно. Ну, так ну, что ладно. Вот разные вещи да. такие вот восприятия. Так что это не только, вот я говорю, вот это советское врезание, коммунистическое врезание, отвращение к своим родителям, к своему наследию, это была главная задача коммунистов. И, собственно говоря, война была на этом поле. Павел Ильич, благодарю за то, что шевельнул мозги, затронул здесь что-то. Надеюсь, и у наших радиослушателей, зрителей произошло то же самое. Низкий поклон тебе. Спасибо слушателям, что выслушали до конца. И вам за приглашение. Быть добром.